Глава 24. Следующие несколько дней мы вчетвером изображали себя очень примерных студентов, потому что почти все время пропадали в библиотеке, пытаясь найти в учебниках, справочниках и прочей имевшейся в нашем распоряжении литературе совпадение по рецепту снадобья и по неполной пентаграмме. Для меня было неожиданно и приятно, что энтузиазм Реджины и Сары не угас сразу после посещения сгоревшего коттеджа. В том, что Алик меня не бросит, я не сомневалась, а вот в их желание помочь поверила только в воскресенье, когда они и второй выходной решили потратить на изыскание в библиотеке. Реджина даже передвинула свои приемы пищи. Теперь мы завтракали, обедали и ужинали вместе. «Так будет удобнее», — сдержанно прокомментировала она свое решение. Я даже не знала, что так обрадуюсь этому. Есть в одиночестве после Орты, где я привыкла делать это в общей столовой, было тяжело. Конечно, мы не могли посвятить все дни только этому. Домашние задания никуда не делись. В понедельник и вовсе пришлось отправиться на занятия, а во вторник немного практиковаться в снадобьях в лаборатории. Фарлок хоть и не явился на лекцию, но домашнее задание и предупреждение, что в четверг он будет ждать результатов, Слиссандр передал. Поэтому во вторник мы собрались в библиотеке только во второй половине дня. Правда, источники, которые мы еще могли изучить, стремительно заканчивались, а вместе с ними угасала и надежда разобраться. «Мне кажется, в университетской библиотеке мы такого не найдем», заявила Сара, захлопывая очередной справочник. «Во всяком случае, не в открытых источниках. Сдается мне, что и снадобья, и пентаграмма пахнут чем-то грязным и запретным. Попросту говоря, темным». «Тогда нужны совсем другие книги», согласилась Реджина. «Только где их взять?» «У нас в домашней библиотеке всего полно». Алекс со вздохом откинулся на спинку стула, сцепив руки в замок на затылке. «Только вот до каникул не стоит и надеяться покинуть лекс. Интересно, если я попрошу отца прислать мне пару десятков справочников с темной магией, что он мне скажет?» «Может быть, обратиться к Фарлагу?» – предложила Реджина. «В конце концов, на веренной ему территории какая-то камера пыток обнаружилась. Он имеет право знать. Пусть вызовет легионеров, они разберутся». «Именно вызова легионеров я и опасаюсь», – призналась я. «Уже две очень подозрительные смерти моих родственников они без колебаний признали естественными. Да и 20 лет назад, очевидно, не обошлось без их временной слепоты. Иначе как могли мою мать похоронить, если она жива?» «Если был пожар, то мог погибнуть кто-то другой, а тело оказаться неопознанным», — предположила Сара. «В таких случаях порой опознают по фокусирующему артефакту, например. Или как-то еще возникла путаница». «Все равно, я боюсь, что без покровительства Легиона тут не обошлось, а потому мне не хотелось бы, чтобы они лезли в это. Поэтому к Фарлагу обращаться не хочу». Тут я, конечно, несколько сместила акценты. К Фарлагу я не хотела обращаться совсем по другим причинам. Мне казалось, что убедить его не вызывать Легион как раз будет несложно. Я только не хотела думать о том, чего это может стоить лично мне. «Может, погибла та вторая девушка с портрета?» высказала еще одно предположение Сара. Кем бы она ни была, вдруг она тоже жила у Блэков? «Ага, в подвале», — проворчала Реджина. У меня от этого предположения мороз побежал по коже. К счастью, углубиться в обсуждение этой темы мы не успели. Стук каблуков рядом с нашим столом заставил нас замолкнуть, а недовольное шипение профессора Лиссандр испуганно втянуть голову в плечи. «Это читальный зал, а не дискуссионный клуб», резко осадила она нас, оглядывая наш стол и нас самих колючим взглядом. Мы вчетвером сидели за небольшим круглым столом в дальнем углу читального зала, разложив по нему вперемешку учебные книги и те, что относились к нашему тайному изысканию. Я заметила, как Алик, как бы невзначай, перевернул лист, вырванный из его записной книжки. Тот самый, на котором была изображена неполноценная пентаграмма. Лиссандр бросила на него быстрый взгляд, но что именно он спрятал, едва ли успела разглядеть. «Простите, профессор, мы будем вести себя тише», – пообещала Сара. На этом инцидент должен был быть исчерпан, но Лиссандра посмотрела на меня. «Я так понимаю, Роук, у вас никакого прогресса по поиску наставника? У вас осталась неделя, но проще вам, конечно, самой уйти. Не так стыдно будет быть отчисленной только потому, что никто не захотел стать вашим наставником?» Она довольно усмехнулась, но усмешка тут же сползла с ее лица, когда у нее за спиной раздался тихий, слегка охрипший голос Фарлага. «Кажется, вы что-то перепутали, Лиссандр». Наверное, я побледнела ничуть не меньше преподавательницы, когда увидела подошедшего к нашему столу ректора. Он даже не посмотрел на меня. Его внимание было полностью отдано Лиссандр. «У госпожи Роук есть наставник. Отчисление ей не грозит». «Неужели?» Уже более сдержанно и заметно вежливее произнесла Лиссандр. «И кто же?» «Я». Он пожал плечами с таким видом, словно она спросила его, какого цвета небо. «Но вы не можете быть наставником!» Снова более эмоционально возразила она. «Вы ректор!» «Я преподающий ректор», — спокойно напомнил Фарлак. «И в настоящий момент заменяю профессора Блэка, который был наставником Тары. Соответственно, я заменяю его и в этом. Если вы хотите обсудить со мной, что я могу и чего не могу делать в Лексе, давайте назначим с вами встречу. Как вы верно заметили, это читальный зал, а не дискуссионный клуб». Лиссандр недовольно поджала губы, обвела нас обвиняющим взглядом, словно это из-за нас ректор был недостаточно вежлив с ней. Взгляд этот задержался на Алике, потом она снова посмотрела на перевернутую им бумажку, словно гадая, что же там такое было. А потом резко повернулась и пошла прочь, стуча каблуками даже громче, чем обычно. Только тогда Фарлак посмотрел на меня. «Кстати, Роук, если вы тоже не в курсе, довожу до вашего сведения, что теперь я ваш наставник. Соответственно, жду вас в 7 у себя». После небольшой паузы он добавил: «В кабинете». Я избегала смотреть на него, но после этого все же бросила хмурый взгляд из-под лобья. И на том спасибо, что не сразу в спальне. Его лицо выглядело серьезным, немного отстраненным, но когда наши взгляды встретились, он попытался изобразить улыбку, на которую я не стала отвечать. Фарлак уже собирался уйти, когда его внимание привлекло название одного из справочников на нашем столе. Он тут же изучил другие, все больше хмурясь. Потом снова с подозрением посмотрел на нас. «У вас что, какой-то особый совместный проект?» «Да, сэр». Алик вежливо улыбнулся. Сара тоже кивнула, только Реджина смущенно замерла, не глядя на Фарлага. Я уткнулась в учебник, который держала в руках, лишь иногда опасливо посматривая на ректора. «И по какому предмету?» «Сопроводительные заклятия», — быстро ответила Сара, забыв, что Алик на этом курсе не занимается. «Теория ритуалов», — одновременно с ней сообщил Алик. Ректор выразительно приподнял правую бровь, посмотрев на них с осуждением. Его взгляд очень красноречиво говорил: «Беретесь врать, хоть делайте это по очереди». Алик попытался незаметно убрать лист с пентаграммы в тетрадь, но Фарлак перехватил его руку. «Это еще что?» — строго спросил он, рассматривая незаконченный рисунок. «Да, это я так чертил, задумавшись». Алик предпринял еще одну отчаянную попытку выкрутиться. К счастью, хотя бы рецепт зелья лежал в моей книге. Я как раз искала в ней соответствие. Я просто закрыла ее и отложила в сторону, пряча рецепт между страницами. «Прайм, еще раз мне соврете, отчислю», — пригрозил Фарлак. «И вашему отцу так и скажу. За поведение, порочащее честь и достоинство бывшего королевского рода. Поэтому еще раз спрашиваю, что это такое?» Я видела, как Реджина подняла голову и даже набрала в легкий воздух, чтобы ответить ему, но в последний момент поймала предостерегающий взгляд Алика и промолчала. Все промолчали. И, как ни странно, Фарлак не разозлился, только усмехнулся. «Сдружил на свою голову. Так, Роук, идемте-ка со мной прямо сейчас». Велел он, пряча листок с пентаграммой в карман. «Уже 7:30. Начнем наше занятие пораньше». Я нерешительно замерла, судорожно пытаясь придумать любую причину не оставаться с ним наедине. Не придумала. И никто другой тоже не нашелся, что сказать. Поэтому мне пришлось собрать вещи в сумку и последовать к выходу из библиотеки за ректором. Уже в коридоре он неожиданно сообщил: «Я нашел неофициальные табели за тот год, что здесь училась твоя мать. А в них еще одно знакомое имя. Проверил по записке, почерк совпал. Так что у нас есть кандидат на роль твоего биологического отца». Я так удивилась, что остановилась посреди коридора, как вкопанная. Я искренне полагала, что после моего отказа ректор и пальцем не пошевелит ради поиска ответов на мои вопросы. Но ему опять удалось меня удивить. Фарлак заметил, что я остановилась, тоже притормозил и обернулся ко мне, вопросительно приподняв брови. «Боишься узнать правду?» – предположил он. «Нет, просто удивлена, что вы этим занимались», – честно призналась я. «Я ведь обещал». «После того, что произошло в четверг, я подумала, что вы не станете мне помогать». «Вот как? Что ж, ты ошиблась. Моя помощь никак не связана с тем, что произошло в четверг». Это заявление сбило меня с толку еще больше. Значило ли это, что я поняла его неверно? Если его слова не были ультиматумом, или ты спишь со мной, или разбирайся со своими проблемами сама, то что они значили? Ты идешь или так и будешь стоять здесь и хлопать глазами? Со смесью раздражения и насмешки поинтересовался Фарлаг. Я кивнула, хотя вопрос был разделительным, и поспешила вперед, чтобы не заставлять его больше ждать. И уже на ходу осмелилась спросить. «Почему вас не было в пятницу на лекции?» «Ты сама знаешь ответ на этот вопрос». Недовольно проворчал он, не сбавляя шаг и глядя не на меня, а перед собой. «У меня есть два варианта. Вы не смогли из-за приступа или не захотели меня видеть?» Он неожиданно улыбнулся, так и не повернув головы, и мягко заметил. «Я всегда рад тебя видеть, Тара. Я просто не смог прийти». «Значит, все-таки приступ». Мне снова стало не по себе от мысли, что на этот раз он был вынужден справляться сам. Если бы все было как в предыдущие разы, ему пришлось обойтись без снадобий от судорог и удушья. Сам бы он их себе не смог смешать. «Мне очень жаль, что меня не было рядом, чтобы вам помочь», — вырвалось у меня против воли. Он вздохнул, продолжая стремительно шагать вперед. И только через несколько метров признал. «Мне тоже».